Ну, как обыграл, жульничал, конечно, я-то один против пятерки был, они брали меня техникой и приемами игры, а я унижал их своими контурами, усиливая реакцию и моторику при необходимости. И хочу заметить, это было согласно правилам, правила исключали чары, ритуалы и зелья, а это свойство эфирного тела, почти дар магии. На баскетбол я записался после некоторых вычислений, которые показали, что наибольшее количество способностей развивалось именно при игре в баскетбол. Да и команда была сборной, а не по домам поделенной. Ебло завалил, дегенерат, заявил Драко, выписывая за трещину Рону. И вообще, отсел за два стола в том направлении, мне теперь мантию отстирывать из-за тебя. Рон такого не стерпел и вскочил, чтобы встретиться лицом к лицу с Драко. Что выйти хочешь? Выйти? Ну давай. Начал накручивать себя Драко. А я смотрю, Драко медленно, но верно обзаводился здесь свитой. За его спиной уже маячили мисс Данбар, мистер Купер и мистер Финниган. Шотландка, валлиец и ирландец. Могловоспитанная, чистокровная и полукровка. Данбар хорошо давалась теория, Куперу больше практика, а Финниган был спортсменом и очень легко заводился. Я вообще удивляюсь, насколько легко Драко вписался здесь. Рону оставалось лишь поиграть ноздрями и забрать свое блюдо с наваленным жрать, и отсесть, а на освободившееся место сразу устроился Драко со свитой. «Фред!» — крикнул через два стола Драко. «Я Джордж!» — сразу подловил его близнец. «Да, похуй, следи за своим братцем, он положняк не соблюдает. Поучи нас, мантикарыш!» — отозвался второй близнец, что сидел напротив брата. «Вот и поучу», старшие ясно объяснили его место, «а сегодня оно обосрало мне мантию на зельях. Вот пусть он и стирает. Не, это же зашквар». Дальше я уже не слушал и переключился на Марию. «Лучше на волейбол записывайся, нам в команду не хватает пару спортивных девчонок. А ты лучшая, кого я знаю и в ком уверен. Я даже не знаю», засмущалась от похвалы Мария. «Записывайся, записывайся». Я протянул бланк. «Раз сам Гарри Поттер советует, то плохого не посоветует точно», — подала голос Парвати. «Давай бланк». Я передал бланк Парвати. «А ты куда записалась?» «В группу исследования запретного леса, в клуб древних языков. Надо санскрит подтянуть. Серебряный язык хорошо, но в чтении он не помогает. Вот думаю, стоит разнообразить секции по спорту. Волейбол ничем не хуже других видов спорта, хотя меня в гимнасты звали». Я оценивающе поглядел на Парвати, тут любой вид спорта подойдет с ее уровнем подготовки, но я бы новичкам советовал плавание, если не сдуются, то получат отличную фигуру уже к лету, но там и нагрузка выше, чем в волейболе. Марию уже начала уламывать моя лучшая подруга Лаванда. Мисс Браун была типичной гриффиндеркой и больше всего любила помыть чужие косточки. А после того, как я пригласил ее в клуб чайных церемоний, где тусовались в основном представители Китая и Кореи, а заодно поделился парочкой интересных сплетен и познакомил с вашим. Ваш оказался тоже любит подглядывать за детками и внимательно слушать, просто живая картина с ножками какая-то. За такое Лаванда меня записала моментально в лучшие друзья, чем подняла свой авторитет, так как стала достоверным источником информации обо мне. Гриффиндорка, что с нее взять? План максимум здесь выполнен. Так что из-за стола Гриффиндора я вставал в приподнятом настроении. Заодно заговорщицки кивнул, как его там, что наша договоренность в силе и я жду его с братом в условленном месте. Следующим шел на очереди стол Хаффлпаффа. Там уже сидели мои милые друзья с пятого курса, у которых я посидел и объяснил, что, к сожалению, не могу войти в их группу по исследованию Хогвартса. Заодно поделился новой нычкой, что сам нашел. Леди и джентльмены нормально отнеслись к тому, что у меня ну никак нет времени на их развлечения, да и подружиться с ними ничего мне не стоило, достаточно было передать пару банок с вареньем и рассказать рецепт русских блинов, надо будет им настоящий тульский самовар подогнать, да и делать мне там было нечего, группа в основном тусовалась, чем реальной картографией занималась. Там серьезно к вопросу подходило только два студента с Ривенкла, но они в этом году выпускаются, так что много времени группе не уделяли. Чуть в стороне сидели Артур Минсфилд и красотка Эрни Макмиллан. Как они сошлись, оставалось только гадать, но такое сочетание меня забавляло. Учитывая, что Эрни любил одеваться, как девочка, только юбочки и бантика не хватает, а вот Артур наоборот, очень хотел быть мужественным, только генетика сложилась не в его пользу. Сидели они в группе шестикурсниц, что вечно норовили затянуть их в театральную самодеятельность на женские роли. Эрни был не против, но ему было стыдно, а Артур был категорически против, хоть некоторые платья ему очень даже шли. Самодеятельность я тоже посетил, но там страдали откровенной хуйней, а не развивали актерское мастерство. В наглую переступаем лавочку между двумя подружками и присаживаемся. «Привет, Артур, привет, Эрни», произносим с придыханием, чем заслуживаем себе шушуканье и хихи со стороны шестикурсниц. «МММММ, привет, Гарри, все же нашелся Эрни, и тебе привет, Гарри», нормально ответил Артур. «Вы уже выбрали себе кружки?» «Ну, такое», начал Артур. «Они будут в нашем театральном кружке, так что не покушайтесь, мистер Поттер», влезла в разговор Амалия Старк, которая больше всех агитировала мальчиков. «Даже не думал, такой талант сгубить, мне же публика не простит, а в жизни героя важно соблюдать законы театра и сцены». Шестикурсницы захихикали. «На выступление хоть пригласите?» «Конечно, мистер Поттер, в первом ряду, как мы можем отказать другу Артура и Эрни?» Эрни засмущался, а Артур кивнул только ему понятной мысли. «Я вам вот что хочу предложить». Я достал бланки и показал. «Соглашайтесь, а то из моих друзей, только вы еще мне не отказали». Слово «друг» было ключевым в фразе, оно очень важно для Хаффлпаффа. Если на Гриффиндоре тебя по 10 раз на дню могли записать во враги, а потом в друзья, то тут было наоборот. Если раз тебя назвали другом, то это открывало многие двери и ты таким оставался навсегда, но такое звание, ой, как непросто было заслужить. Недаром у каждой группы учеников своя солонка стоит, и в этом я был солидарен с ними. «Я подумаю», — начал Эрни. «А чего думать, ты будущий целитель, посетить расширенный курс зелий просто обязан. К тому же, там буду я, а это уже становится интересней. Тогда я там зачем, я же не целитель», — заявил Артур. «Артур, не будь гриффиндорцем. Ты учишься на Хаффлпаффе, у тебя талант и качество, чтобы быть целителем. Лучшего места раскрыть свои таланты не сыскать, ни на бокс же или конный спорт записываться собрался». Сидевшие рядом хаффлпаффцы дружно закивали, подтверждая мои слова. «Я, целитель, Гарри, прошу тебя, я серьезно, о будущем надо думать с первого курса, потом оно может убежать». «Гарри прав, Артур, ступай на зелье, там очень интересный материал проходит и практики в разы больше, чем на обычных занятиях». Поддержал меня пятикурсник Герберт Шекли. «Но там Снейп», – прошептал Эрни последний довод. Профессор Снейп словно услышал, что его упоминают, перевел на нашу компашку заинтересованный взгляд. Скорее всего, он поглядел на меня, пытаясь вычислить, что я задумал. Ну куда там это объяснить суеверным волшебникам? Профессор Снейп был нечастым гостем на Хаффлпаффе, попадали к нему лишь единицы, и то те, кто знал на что и почему идет. На удивление все оставались довольны, Снейп не стращал, а действительно пытался научить высшим зельям. Стращал он только первые курсы, желая вбить необходимую дисциплину и собранность. Но дети на то и дети, они отлично видели, как по струнке вытягивался Слизерин, стоило им почувствовать приближение декана. Да и семикурсники Гриффиндора судорожно, как сурикаты, начинали вертеть головой при упоминании его имени или фамилии. «За все надо платить, хочешь образцово-показательный дом, приходится поддерживать репутацию кровопийцы темного лорда, а иначе никак. Я возьму его на себя, так что не бойтесь». «Да и чего вы с ней побоитесь, он не страшнее профессора Ларри. Да и вообще, дядя Сев мне как родной, я с ним вырос рядом». Со стороны окружающих раздалось: «А-а-а, типа это все объясняло». Профессор Ларри имел куда более страшную репутацию у учеников, чем профессор Снейп, да и преподавал вот уже 10 лет. Профессор Ларри брал за жабры первые два курса и не отпускал до самого третьего, зато выходили людьми, готовыми ко всякому, а не разгильдяями, которые даже за палочку не умеют схватиться. А в мире, где разрешено носить оружие массового поражения в виде палочки, требуется вносить некую культуру пользования, да и дисциплина по жизни помогает. Единственное, что меня смущало в профессоре Ларри, его полное отсутствие в пересказе мальчика, который 7 книг надиктовал. А это очередной подводный камень, что мешал мне разгадать тайну контрабандных книг. А это надо было сделать, причем желательно до Хэллоуина. Получив два бланка с подписями от моих друзей в лице Эрни и Артура, я пошел за стол Рейвенкла. Там я подтвердил, что буду посещать клуб углубленного изучения ритуального волшебства, за что меня затискали все девчонки с 6 курса, которые состояли в клубе. В клуб хоть и берут только с 4, но когда дети узнали, что это, таки правда, я ученик КРУ, да и на мой ритуал вечного сна взглянули. Скажем так, проще мне было согласиться, чем 7 лет от них прятаться. Следом занес бланк в клуб радиолюбителей их главному с 4-го курса, чем вызвал у детей разрыв шаблона, так как никто такого не ожидал. Ну, а что, в отличие от многих номинальных групп и кружков, там занимаются тем, что написано в названии, а не чай гоняют и журнальчики листают похабные. Да и ностальгия меня вышла обнять из домена, стоило мне войти и почувствовать запах канифоли. Ага, теперь эта забавная особа, одетая в стиле бит-поколения, обитает у меня в домене. Всего-то стоило оговориться и сказать вслух, ах, аж ностальгию захотелось пойти и обнять. Как рядом со мной появилась блондиночка с 2 косичками, неопределенного возраста, и нежно обняла, в который раз убеждаюсь. Язык, враг мой, надо будет себе рот мастикой заделать. На свое место я присел убедиться, что Пенси и Пенелопа будут заняты делом, а не херней маяться. А то 2 девки, которые хотят быть рядом со мной и не занятые делом, проблемы мне на голову. Пенси, ты уже выбрала себе кружки? Да, Гарри, спасибо, что заботишься. Я записалась на курсы флористики, конный клуб и стрельбу из лука. Странный выбор, но все равно оставляет много свободного времени. Чего бы ей еще придумать? Возьми себе еще фехтование. Фи, скривила носик Пенси. Тогда запишись в хор. В хор я сам хотел записаться, но не прошел прослушивание. Туда я стремился, так как клубом занимался наш декан, а мне хотелось с ним быть поближе. Вдруг бы удалось его убедить перестать меня преследовать и баллы вытряхивать. Но стоило ему меня послушать, как он покачал головой и сказал, что без шансов, при всей его любви ко мне. Зато агитировал к ритуалистам идти, даже разрешение специальное выписал с печатями. Гарри, у меня и так свободного времени нет, какой еще хор? Да, действительно, чего это я? Уныло сообщил я, покачав головой, и продолжил как бы в пустоту. Просто подумалось, я ведь играю на гитаре, временами мне не хватает хорошего вокала. Я согласна, заявила Пенси, так и не дослушав, и побежала к декану за бланками. А, ты, Пенелопа, что мне расскажешь? Как ты и советовал, я записалась на плавание, тренер говорит, что у меня отличные данные. Записалась в клуб кройки и шитья, все же ты прав, талант не стоит зарывать в землю. Думаю, со 2-го курса взять что-то продвинутое в областях, к которым у меня есть талант, а также налечь на теорию в свободное время, как советует профессор Снейп. Тут правильно советует, все же я ничего не знаю о ее талантах и предрасположенностях, а практики у нас еще нет, чтобы их выявить, да и староста уклоняется от прохождения ритуала, хоть письмо от семьи вручила, а там родители советовали пройти ритуал, но летом. Зачем тянуть, ведь вот он я, могу провести сам. А еще по предложению профессора Снейпа я записалась в группу углубленного изучения традиции и этикета. Как он сказал, это точно мне не повредит. Ну, Алекс проделала титаническую работу, тут вынужден согласиться. У меня где-то в инвентаре валяется чек на ее имя, надо будет пересечься и вручить лично. Ну, не вызывать же эскорт-девушку в Хогвартс. Насколько я знаю, на такое еще никто не отваживался. Что это за группа такая? Встрепенулся я, ведь действительно, я старательно собрал перечень всех секций, клубов, групп, кружков, чтобы ничего точно не пропустить. Даже на 2 недели график составил посещение их предварительных сборов, чтобы оценить пользу для себя. А вот про такую группу не слышал. А, так ее профессор с ней поведет лично, как он выразился, для особо одаренных детей. Я удивленно приподнял брови и перевел взгляд на дядю Сева. Он ответил мне вопросительным взглядом. Вот думаю, может на фехтование или в хор записаться. Нет, я вынужден согласиться с профессором Снейпом, лучше больше времени на уроки выделить. Поглядим на расписание, может вместе будем заниматься, так тебе проще будет. Если хочешь для души и отдыха, запишись в наш чайный клуб. О, так вы приняли мое предложение, Поттер, подскочила со своего места фей Мэнг. Конечно. Как я мог отказать такой обаятельной шефу, тем более ваша цепая просто заворожила меня, сообщил я, протягивая бланк. Фей поглядела на меня с легкой иронией и скепсисом. Она была очень умной женщиной, а я был умным мужчиной, ну, временами, и наши отношения могли привести только к легкому флирту. Мы оба это знали, к тому же она была обручена и 4-курсник со Слизерина уже неодобрительно на нас поглядывал. Вот змей ревнивый, вы непередаваемый льстец. Поттер, но мы еще с вами поговорим отдельно о правильном обращении к собеседнику. У вас огромные провалы в знании нашей культуры. Несомненно, шефу, я вкладываю свою судьбу в ваши руки. Я встал и поклонился согласно этикету Британии. Ой, идите уже, найдите себе пустой класс. Противно на это смотреть. Возмутился Левин, сидя между нами. Вот поэтому, Левин, у тебя и нет девушки, сообщила ему мисс Фей. Конечно, у него нету, поддержал беседу мистер Брэдбери. Ведь его девушка обязана быть кошерной, то бишь обрезанной. Просто умру сейчас от смеха, Рей, желчно парировал Леви. Можешь не рассчитывать сегодня списать у меня руны. А не надо, я у Поттера спешу. Если ты спишешь у Поттера, тебя отчислят сразу и на месте. Тут я согласен с господином Левином. Решил вступить в перебранку я. Поттер, зачем ты к этому бакулюму обращаешься, господин? Вот еще одна причина, за что мне нравится Ривенкла. На Гриффиндоре без каких-то затей просто бы назвали хуем, на Слизерине обтекаемо намекнули бы на его место, на Хаффлпаффе просто не стали бы разговаривать. А у нас, назовут замысловатым и интересным термином, столько новых слов узнать можно. Я, таки, Гои, должен знать своего господина. Учитывая, сколько иронии я передал при помощи интонаций, Левин скривился пуще прежнего, хотя он всегда рожу кривит. А почему тогда к Галдштейну так не обращаешься? Так Гарри не поц, чтобы ко мне так обращаться. Да и я, таки, необрезанный, улыбнулся Тонни, разводя руки в стороны. Вот видишь, Левин, если бы ты был хоть на десятую часть таким же очаровательным, как Поттер, глядишь, девушка бы появилась. Вставила шпильку мисс Линд. Справлюсь без вашего Поттера, он весьма переоцененный, полугодовой экзамен вам всем это покажет. Левин, уволь своего офтальмолога, продолжила его распекать мисс Линд. Если ты не видишь, сколько его девушек окружает. Я не его девушка, в который раз повторяю, подала голос Падма, зря. Мы не про вас говорим, Патил, но видать, и вы попали под его чары, раз так резко реагируете. Я успокаивающе погладил Падму по плечу. «Да-да, дорогая, ты не моя девушка, мы всего лишь партнеры по исследованиям. Кстати, у меня для тебя хорошие новости, я не смогу войти в твою научную группу». «Как?» – достаточно громко возмутилась Падма. «Это же наоборот, плохо. Гарри заботится о вас, Патил, так никто точно не усомнится, что вы не его девушка. У меня нет времени», – начал пояснять я. «В неделе, к сожалению, только 168 часов, но я буду честно принимать участие во всех мероприятиях». Мы еще немного посидели, пошутили друг над другом, вставили парочку шпилек. Я расстроил Терри, что не пойду с ним в клуб астрономии. Но там у меня была железная отмазка, сама профессор Синистра сказала, что делать мне там нечего, но она не прочь дать мне индивидуальные уроки. И я бы даже согласился, но вот блеск в ее глазах мне не нравился. Хоть у нас и большая разница в возрасте, но для волшебника это пустяк. Следующей остановкой стал стол Слизерина, там я посидел между вторым и первым курсом. Уже на второй неделе мы с Камелией встретились и обдумали наш план. После длительного обсуждения решили сменить его строго на противоположный. Теперь мы играли друзей детства, которые чуть ли не выросли в одном доме. О том, как поднялся ее авторитет после этого и что ее считают мостом между Слизерином и Ривенкла, она мне рассказала за чашкой чая, когда мы обсуждали наши достижения и дальнейшие планы, не скрывая наших истинных улыбок. Получив разрешение присесть за стол Слизерина, первым делом я поинтересовался, смогла ли мисс Слакхорн и мисс Гринграсс войти в группу проекта «Мадам Спраут», на что Слакхорн ответила, что да, смогли. Так еще она умудрилась затащила туда четверокурсницу со Слизерина. Если они сойдутся с Грегори, то у Камелии появится должница. Спраут вначале поглядывала на нашу группу с неодобрением, но наблюдая, с какой радостью на уставших лицах оттуда все убегают, пришла к выводу, что я там чей не гоняю и глазки не строю. Камелия меня порадовала, что входит в клуб изучения продвинутых зелий, а Гринграсс зачем-то сообщила, что записалась в клуб стрельбы из лука. А вот это был тревожный звоночек, так как там была Паркинсон, и это мог бы быть сговор. Ох, не нравится мне это. В конечном счете я остановился у стола мистера Флинта и попросил разрешения присоединиться. Конечно, мистер Поттер, вам здесь всегда рады. Мистер Флинт пригласил меня присесть по его правую руку. Остальные семикурсники с интересом подвинулись, а мистер Флинт заказал для меня набор уродцев. Мне нравилось здесь сидеть. Впрочем, как и за любым другим столом Хогвартса. Везде была своя особая атмосфера и непередаваемый шарм. Змеи любили есть молча и соблюдая все правила приличия, как на каком-то званом ужине. Обсуждали сущую ерунду. Что-то серьезное змеи обсуждали наедине, в тишине подземелья, разбившись на группки. И это было идеальным местом для того, чтобы я мог подумать, и было подумать над чем. За прошедший месяц я сумел научиться выдавать себя за своего в каждом доме Хогвартса. Это оказалось не настолько сложно, как казалось изначально. Гриффиндор уважал меня за то, что у меня было представление о доблести, и меня уважал профессор Лори, чехвостил меня сильнее всех, а я отказывался ломаться. И этого было достаточно для львов. На Рейвенкла меня ценили за весьма своеобразную логику, фрагментарные глубокие познания, богатую библиотеку и за множество тайн и загадок, что меня окружало. Если наш декан тряс меня на баллы, то Рейвенкла устроил целую научную группу по изучению Поттера, которую возглавляла мисс Линд. Чего там только не придумали обо мне любимом, ваш иногда такое рассказывает, что у меня глаза из орбит вылазит. Не знал бы я ваша, то решил бы, что он сам все придумывает. На Хаффлпаффе меня зауважали не сразу, но стоило заметить, что я постоянно чем-то занят. Бегаю от одной группки детворы к другой, принимаю участие в школьной активности, очаровашка, а не зазнавашка. Еще и уроки посещаю, и всегда у меня есть эссе и отчет. А потом один хомяк заметил меня в бассейне, он туда зашел расслабиться после тяжелой ночи возлияния с друзьями, и поглядев за тем, как я тренируюсь, пришел к выводу, что в Хогвартсе учится не один Поттер, а целая группа похожих друг на друга детей, так как один человек так не может. А что знает один хомяк, то знает целая стайка. И вот ваш уже докладывает, что на зарядку всех гонит, приговаривая: «Пока ты волочишь ноги сонно, Гарри Поттер качается». Последним камнем в венец моего завоевания Хогвартса вошел камень Слизерина. Змеи умеют ждать, выжидать, наблюдать и оценивать. Их бросок точный, выверенный и своевременный, от этого он наиболее смертоносен. Змеи видели, как я покоряю Хогвартс и сердца детей, начиная от своего стола. Змеи меня проверяли и пришли к выводу, что я не дутый индюк, и уж тем более не газетная утка. Да, вокруг меня много шума, тумана и пыли, но змеи понимали, зачем это надо. Так что в итоге они пришли к выводу, что даже если они будут держаться в кильватере, то наловят там столько рыбы, что им не съесть. А если переедут дорогу, то их проглотит, пережуют и переварит без остатка. Меня приняли, но за мной продолжают наблюдать, и если я оступлюсь, змея совершит свой бросок. За все это время я лично перезнакомился с каждым учеником Хогвартса, навел справки, посылал ваше слушать. На удивление, он легко оставлял меня наедине в стенах Хогвартса. Сегодня Тринити могла создать социальную сеть со мной в середине, которая будет выглядеть как очень запутанный клубок отношений между всеми учениками и преподавателями. Кроме этого, за месяц я сумел расставить и распространить по всему Хогвартсу, кроме подземелья и барьеров, свою паучинную армию. Теперь я знаю относительно точно и своевременно обо всем, что происходит в Хогвартсе, и могу очень быстро реагировать. Поэтому я был точно уверен, что нигде не прячется ни одного студента, которого обучают на дому или в больничном крыле. Все студенты Хогвартса сейчас находятся здесь, как и все живые обитатели Хогвартса. А значит, моя гипотеза относительно семи книг о Гарри Поттере, которые прислал мне шеф, начинает обретать форму. Ведь я сейчас проверил, абсолютно точно, что нигде не ошибся. Среди всех студентов Хогвартса не было одного конкретного человека, даже отдалено похожего на нее. Гермионы Грейнджер не существует. А это можно объяснить только одним способом. А значит, надо отправиться в домен и наконец-то подвести черту под информацией о каноне. Но сначала обкашлю одно очень выгодное дельце. Вы нас провели, Гарри Поттер. Мы в вас разочарованы. Да ладно, эй ты, и как тебя там? Я у вас, между прочим, жил. Могли и узнать. Да и с Артуром у нас много общих дел. Могли бы поинтересоваться, как я сейчас выгляжу. Но, если что-то не нравится, то можете вернуть мне мой галлеон. Я встретился с близнецами после ужина. Мы решили выбрать один из коридоров Хогвартса для встречи, и сейчас направлялись в один из закутков, в котором нас не могли услышать живые картины. Правда, мне докладывали, что где не дежурят картины, там дежурят привидения, но они меня почему-то избегают, кроме трех: барон со Слизерина, леди Грей из Рейвенкла и Гектор Слакхорн с Хаффлпаффа. Правда, Когда он меня застукал с камелией, то загадочно улыбнулся и ушел через стену, больше я его не видел с тех пор. Барон меня сопровождал в отдалении, когда я гулял по подземелью, а леди Грей обычно зависала неподалеку от моего места для учебы в башне, и я до конца не уверен, то ли она рядом со мной находится, то ли рядом со статуей своей матушки. Близнецы же мне нужны были для вполне конкретного дела, я собирался въехать в местный контрабандный бизнес и грести гешефт лопатой. Самому мне было западло этим заниматься, а близнецы уже были в теме и имели налаженную сеть сбыта, да и к этому семейству уже протоптана тропа, зачем изменять привычки, мы его уже потратили, а вы скоро на расправу, ладно, есть чё. Близнецы заулыбались и достали кожаную папку, оформленную под меню в кафе. Вот здесь все, что мы можем предложить. Здесь и цены, и сроки. Я развернул меню, полистал. Мда, не густо. Как-то здесь маловато будет. Да и цены запредельные. Накрутка в 12 раз. И за это платит? Платит. Еще, как платит. У других дороже. И они не продают кому попало. Передаете лично в руки или оставляете закладки? Близнецы непонимающе переглянулись. Из рук в руки, сообщила и ты, и часто товар бьется, есть ли утряска, бывает, то филчи отберут, то поставщик кинет, у нас это больше хобби, для пацанов с Гриффиндора, чем реальная прибыль, принято, тогда не будем тянуть кота за усы, я достал сверток из кармана, вот ваш новый ассортимент, там новые цены и надбавки за скоростную доставку, заказы принимать будете вы, товаром снабжать буду я, поставлять будете вы, деньги будем делить. Парни открыли сверток и начали его внимательно изучать. Будем честны, это невозможно. Я же Гарри Поттер, у меня нет такого слова в лексиконе. При всем уважении. Так, вы или работаете на меня и получаете 20%, или продолжаете подымать кнаты за филчами, выбирайте. А они здесь при чем? Так понятно дело, что они здесь все крышуют и контрабанда находится в цепких лапках Аберфорта и директора. А вы проницательны, мистер Поттер. То-то и оно. А я предлагаю вам организовать свою сеть, без битья, без просрочек, кидалово, с очень широким ассортиментом. А со временем, мы будем держать весь Хогвартс. Если это говорите вы, то у этого есть шанс. Близнецы заулыбались и стали более тщательно рассматривать список. А вы точно сможете достать все это бухло? Многое отсюда раритетно, а остальное вообще магловское. Вообще без проблем. Уже прямо сейчас мои гоблины выкупают помещение в Хаксмиде и организовывают там контору юридической помощи, она послужит мне в других моих планах, а вот подвал будет служить пунктом переправки контрабанды, доставкой товара будет заниматься Саймон и его друзья, покупать будут в Лондоне, а оттуда доставлять будет парочка магловоспитанных, которые не будут задавать вопросы, а просто возьмут деньги за аппарацию товара, так что все схвачено. Но знать парням об этом не стоит. Мистер Поттер, девочки, мальчики, серьезно, вы сможете провести шлюх в Хогвартс? Я достал фотографии и протянул парням. Там в основном были девочки-мышки и парни-мышки. Хотелось бы классику жанра, суккуб, но они меня почему-то избегают. Ни до одной так и не дозвался. Может, Деница виноват, что рядом сидит во время ритуала зова. Но без него я не собираюсь звать. Вдруг что-то такое отзовется, что надо будет переезжать. Пусть будет лучше так, чем вообще ничего, заодно кровью волшебников усилю свой рейх. А как вы это сделаете? Я разбираюсь в ритуалах, призвать не проблема. Проблемы были, в первую очередь, картины, но я все равно собирался ими заняться и исследовать, заодно узнать, как их обманывать. Да и не будут их заказывать в первую очередь, так что время у меня есть, как минимум до февраля-января, когда станет особо одиноко. А так, все, что было в Хогвартсе и остается, зато будет что потом вспомнить. Не каждый ритуалист может похвастаться, что овладел демоном или иномерянкой. Вторая проблема была в месте, где можно уединиться, если с дядей Севом решался вопрос просто поделиться, то вот с остальными деканами уже не выйдет. Но это можно было решить другим пунктом меню. В Хогвартсе было достаточно барьеров, а я уже разобрался в мандатах и мог их настроить, так что можно будет снять у меня помещение, чтобы, как там молодежь говорит, почилить, если вы гарантируете. Нет, ребята, моя фамилия и товарный знак нигде не должен всплывать, иначе лавочка прикроется, нам же никто не поверит. Это я тоже учел, как вы видите, там есть обратная сторона, где расширение ассортимента происходит поэтапно. К тому же мы снизим стоимость до 8-кратной накрутки. А вы все предусмотрели, мистер Поттер. Только вот, 20%, как-то маловато будет. Тут вы уже, ребята, как там у вас говорят, загоняетесь. Ведь мы, я это тоже учел, перебил я как тебя там, подняв ладонь. Вам может показаться, что ваш нынешний оборот приносит вам куда больше, чем те крошки, что я вам предлагаю. Но, если расширится ассортимент, пойдет ровный поток, вы получите куда больше. И двадцатка не обсуждается, как и накрутка в восьмерку. Я заинтересован в своей прибыли, но это очень много. 80%. Может, сойдемся на половине? Нет, ребятки, и я готов с вами поспорить, что если я буду начинать с нуля и найду своих посредников, то они согласятся на десятку. Двадцатку я даю вам лишь по причине того, что у вас уже есть сеть налаженная. И, если вам будет легче, представьте себе, что работаете на меня, а не то, что мы партнеры. Мы можем подумать, нет, вы или согласны сейчас, или мы расходимся. Близнецы отошли пошушукаться и обсудить. Я же стоял и рассматривал свой ровный маникюр. Пускай подумают, но и тянуть уже не имеет смысла. Прошел почти месяц и надо, или подымать с нуля, или врываться в чью-то сеть. А близнецы пока почти идеальный вариант. Мы все обсудили и подумали. Мы согласны, мистер Поттер. Синхронно заявили близнецы. Вот и славно. Я пожал обоим по очереди руки. Надеюсь, вам не стоит пояснять, что с вами будет, если попробуете нагреть меня с бухгалтерией. Близнецы активно закивали головами, и мы начали обсуждать нюансы нашей совместной работы. Заодно объяснил парням, что такое закладки. К моему удивлению, они ими не пользовались, что было странным. А сейчас надо пойти в башню, а оттуда уже в домен нырнуть. Мы расположились в главном холле бункера моей памяти, который уже давно обжил Вовочка. Здесь были уютные кресла, диван, плазма большая, на которой обитатели смотрели мою жизнь с легкой руки Тринити. Было множество мелких вещей, которые навыдумывал себе Вовочка. Даже несколько ящиков старого доброго жигулевского было. Я попробовал пиво, да вкус как из прошлой жизни, аж ностальгия заулыбалась. Она сегодня была одета в лучших традициях стиля диско и сидела на диване, о чем-то переговариваясь с Тринити. Сестренка, как обычно, в своей чересчур, на мой взгляд, открытой матроске, висела в воздухе, или зависала, кто ее поймет. Могла бы юбку длиннее сделать, сделать вырез менее глубоким или тельняшку надеть, или хотя бы надеть чулки, не то, чтобы мне нравились девочки в чулочках. О, уже прищурилась на мои мысли, надо, как всегда, быть осмотрительнее и думать, о чем думаю. В кресле по соседству устроился обоснуй, самый вменяемый обитатель бункера моего разума. Он мог обосновать все, что угодно на всем белом свете, он был воплощением моих аналитических способностей, эрудиции и ума, поэтому я был в нем уверен. Выглядел он, как крот, только без массивных кротовьих лап, а очки с большими диоптриями дополняли образ. Одет он был в черную мантию выпускника колледжа и в такую же шапочку с кисточкой. Обосную игрался с одним из котят, что жили у меня в бункере. Они у меня появились после одного инцидента и были монстрами, порожденными сном моего разума. И по словам Тринити, я еще легко отделался тогда. Правда, теперь повис роком долг внебрачному сыну летающего макаронного монстра за них. Надеюсь, он не скоро вспомнит за должок. На диване устроился Вовочка, мой трофей и каноничный образ, к которому я должен стремиться. Он умеет вмешиваться в мой образ жизни и влиять на меня. Но так, как он был тем еще мудаком, я таким при жизни не был, заблуждается, то не сильно стремлюсь ему угодить и на него походить. Что не мешает ему являться ко мне в реальности, давать ценные указания. Левее Вовочки устроилась мышка-нарушка, оторванная от родного ада девочка-мышка, у которой в голове была только пара мыслей, и то вращаются они исключительно вокруг размножения. Учитывая ее тесные контакты с Вовочкой, то барьер между метафизическим образом и реальным они еще не преодолели, или употребляют потомство, как закусь к пиву. Ее я подогнал Вовочке в подарок, а то парень хоть и мудак, но на мое благо старается, в своем мудачьем стиле, конечно. На другом краю дивана устроилась моя мужская солидарность. Он был красивым, импозантным мужчиной неопределенного возраста, то ли за 30, то ли хорошо сохранившийся за 40. Одет был в стиле ковбоев, как их рисовали спагетти-вестерны, разве что без лассо и револьвера не хватает. Вечно держит свою ковбойскую шляпу в руках, так как настоящий мужчина не надевает в помещении шляпу. Это были все порождения моего разума, которые я создал случайно или весьма умышленно. Они были неотъемлемой частью моего сознания, поэтому легко уживались в бункере, который был моим доменом. Здесь я хранил все свои воспоминания и копии изученного материала. Бункер был большим и разветвленным, содержал множество уровней и запертых дверей, и только я имел полный доступ к своей памяти. Ну и сестренка Тринити, которая была воплощением моей системы, а я принадлежал ей целиком и полностью. Сам бункер находился в моей полной власти, как и любой домен любого заурядного волшебника. Хотя домен, он же личное пространство, мог позволить себе лишь сильнейший, например, наши деканы и Альбус Дамблдор. И несмотря на это все, бункер изменился, тут появилась цветущая розовая вишня, распустили цветочки в горшочках и появились в холле какие-то лианы с цветочками. Только птичек и бабочек не хватало для полной картины. Тринити утверждает, что это из-за того, что наконец-то наступила весна моей юности. Но этому была рада только Тринити и Солидарность. Кроме порождений моего разума здесь обитало порождение чужого разума, воплощенный крестраж лорда Волдеморта. В отличие от предыдущего, похожего на выкидыш неестественного союза жабы, тритона и человека, этот осколок походил на человека, был хорош собой и носил мантию Слизерина. Был воспитан, чрезмерно лебезил и работал на мое благо, сегодня и узнаем, что он там наработал. Я не тешил себя иллюзиями, каким бы он ни был подхалимом, наверняка до сих пор размышляет над планом побега или порабощения. Но поглядим, даже любопытно, что у него выйдет, но пока дальше своего кабинета ему уйти не получилось. Так как Солидарность записал его во враги человечества и бдит, по надуманной дурацкой причине, видите ли, осколок был асексуалом. Сам я сидел за столом, на котором разложил все 7 книжек контрабандной литературы, которую прислал мне шеф. Шеф утверждал, что это некий канон, по которому обязан двигаться мой мир. Шеф рассчитывал, что мне это поможет и даст некоторые подсказки, но на деле запутал окончательно. И настала пора выдвинуть рабочую гипотезу относительно канона. Контрабандные книги я прочел 3, читал я их по барьерам, желательно, где нет отхожего места или открытого огня. Так как каждое прочтение я боролся с чудовищным желанием эти самые книги сжечь, а потом утопить прах. Но пора было что-то решать, ведь близится Хэллоуин и, судя по книгам, этот день играет важную роль и в жизни Гарри Гриффиндорца. Я хлопнул ладонью по первой книге, привлекая внимание всех. Итак, сестренка, джентльмены, Том, леди, настала пора выдвинуть первую гипотезу и начать работать с ней. Все закивали, соглашаясь с моим решением. Я поднял стопку бумаг, показывая их публике. Благодаря стараниям Тома стало очевидно, что книги содержат информацию по ключевым событиям, которым могут и, возможно, будут иметь место в нашем мире. Наш мир я обозначу, как реальность, а мир книг. Отражение, босс, в кривом зеркале, выкрикнул Вовочка. Хэмэм, отражение, мне нравится, пусть будет так. Нам известно, что реальный Волдеморт создал 42 крестража. 43, если считать ваш, мой повелитель, елейно прокомментировал Том. И только расположение 30 ты вспомнил. Я сурово поглядел на бывшего повелителя судеб. К сожалению, моя память оказалась несовершенной, хоть крестражи и были доработаны моим учителем, которого я не могу вспомнить и описать. У них все же есть недостатки, но зато я могу с точностью утверждать, что я всего лишь осколок, сильный и могущественный, но все еще осколок. Основа до сих пор где-то бродит в мире. Загадочно улыбнулся осколок Волдеморта. И еще, ты ничего не можешь мне сказать о метках, только изложить функционал и методы установки. Увы, Том развел руками. Метку разрабатывал и дорабатывал Долохов. Мы не планировали снимать метку, а без самой метки я не могу ее исследовать. Если повелитель желает, мы могли бы установить ее вам. Исключено. Это бы ускорило исследование. Но нет, так нет, надо будет достать Долохова и тогда. Он на нулевом уровне Эскобана, туда только есть вход, но нет выхода. Что бы твоя правая рука не сделала, его упрятали навсегда и подальше. А жаль, мне нравятся его публикации, да и вопросов накопилось. Да, Антонин, очень тяжелая потеря для нас, но я бы мог отставить, я знаю, чем твой план побега кончится. Итак, нам известно, что некоторые события имели место быть, но в книгах они переданы в искаженной форме. То ли отраженный Гарри знал только о 7 оставшихся крестражах, то ли их действительно было 7. Да, если отраженный Волдеморт пользовался старой схемой, когда отрезается половина, то создание уже четырех весьма затруднительно. А чем ты оправдаешь свой вид сифилитика, когда впервые ко мне приперся? Это было не мое первое воплощение, пока новое тело вызревало в чане, я перемещался так, а не лучше ли в новом, здоровом теле идти на избранного, на младенца? Я с прищуром поглядел на Володьку, тот отвернулся. Да, тут ты прав, но я бы бил по площади, чем-то разрушительным. С другой стороны, в книгах подается так, что твоя первая смерть была именно от моих рук, если предположить. Если, слишком много этих если. Босс, но у тебя же есть гипотеза. Да, гипотеза сводится к тому, что книги, мемуары троечника с Гриффиндора, в которых он оправдывается и оплевывает своих обидчиков, которые еще творчески дополнила и обработала это самое Роулинг. Обитатели закали и закивали, соглашаясь. Но есть ли этому какое-то обоснование? Спросил обоснуй. Первое, возьмемся за мальчика. Исходя из материала книг, он даже не может назвать формулу ведьминого огня, который создает Гермиона в первой книге. Из книг мы знаем тройку формул. Я уж молчу, что мальчик решает многие свои проблемы исключительно разоружалкой и примитивной формой манящих чар. А судя по акцентам, мальчик жил на дне социума и был нелюдимым. У меня даже появились сомнения, что его включили в команду по квиддичу. А может, книги он сам писал, а Роулинг его творческий псевдоним? Томми, заткнись, не сбивай с мысли. Исходя из этого следует, что когда он свершил пророчество, то стал абсолютно никому не интересен. Так как в Хогвартсе он маялся дурью, а не учился, то и жизнь у него не сложилась после. И вот однажды он пересекся с писательницей, которой надиктовал свои мемуары. И как принято в мемуарах, которые никто не проверит, наплевал в лицо всем обидчикам и выставил себя королем жизни, как мог мальчик в меру своего ума и социальной стигмы. И почему ты так решил, братик? Тут всплывает второе, Дурсли. Если бы мальчик назвал их Джиннингсами, то он бы отъехал вместе с Роулинг в места не столь отдаленные, за банальную клевету и репутационный урон. А так, есть какие-то Дурсли, в которых Джиннингсов узнает только тот, кто в теме. Как говорится, и рыбку съел, и в рожу плюнул. Может, причины все же были, так их не любить? Что думаете, мистер? Встал на защиту отражения солидарность. Не отрицаю, если его поведение не изменилось в Хогвартсе, то его надо было еще и пороть. Зная папу, он наверняка бы хотел, только еще надеялся, что исправится. Да и жить в чулане, серьезно, даже если ты торгуешь дрелями, должен понимать, как социальная служба отнесется к этому. Я у Пенелопы уточнял, к ней раз в квартал приходила тетенька и задавала вопросы. Вернан Дурсли обязан был понимать, что легко потеряет и сына, если его племяш будет жить в чулане. Так что чуланом его скорее всего наказывали, а он плюнул в лицо, типа жил там постоянно. Хотя, может, и жил, учитывая его поведение в дальнейшем. Третье, Рон. Судя по написанному и некоторому анализу, Рон был чистокровным Уизли и принадлежал к клану Уизли, и греб себе и семье гешефт за счет туповатого избранного. Судя по всему, в Роне мое отражение отразило некоторые свои негативные качества, простите за каламбур. Осталось понять, почему наш Рон значительно хуже книжного отражения. Наш даже в шахматы никого не обыграет, обидно как-то. Да, мои Уизли были с клеймом, их волшебство было слабее, но клан от них не совсем отказался. Клан Уизли правил Ирландией, и представители клана обучались в Хогвартсе, ровным слоем покрывая все дома Хогвартса на разных курсах. Но с семьей Артура категорически не вели никаких отношений, но и особо в них не плевали. Так как внуков Артура можно было бы вернуть в клан, если они чего-то достигнут, да и не все было чисто в клейме Артура, оно было больше социальным, чем волшебным. А вот Молли свое выхватило заслуженно. Да и если верить книгам, союз оборотня и Вейлы, основавшие свою контору близнецы, и у меня были подозрения, что во время заруба в Хогвартсе они наконец-то выяснили между собой, кто пизже, Перси, воротивший от семьи нос, да и многое другое, говорило за то, что клеймо они все же получили, но избранный улучшил их положение и их могли простить, прибрав к рукам состояние Поттеров. Все, даже представляю как, оформить доверенность на любимую Дженевру и тютю капиталы с недвижимостями. А вся эта беднота выдумана самим мальчиком, которому на кроюху хлеба только денег давал опекун. И правильно Дамблдор делал, учитывая, сколько пацан спустил бабла на сладости в первую же поездку. Я бы еще и выпорол. Больше всего меня бесило то, что в книгах не поднимался вопрос, а признали его Поттером или нет. К Как они решили вопрос наследства, получил ли мальчик на правах завоевателя наследие Волдеморта? Вот, где важная информация для меня. Зато каждый матч Квиддича на пару страниц расписан. Наверное, есть четвертое еще, спросила ностальгия. И пятое, и шестое, тут у меня целый список, я же не буду что-то огульно выдвигать. Правильно, все надо обосновать, заметил обоснуй. Но пятое я подтвердил только сегодня. Гермионы Грейнджер не существует, поэтому я подозреваю, что ее выдумала Роулинг, введя себя в повествование, а третьим в троице неразлучных долбоебов, как раз был Невилл, который на своих плечах вывозил лентяя Рона и дегенерата Гарри, если, конечно, Невилл и Рон не тянули избранного на убой, и не делали всю грязную работу сами, а Гарри отражение банально все себе присвоил, на всякий случай еще и наплевав на друзей. Тогда можно объяснить, почему наследие Волдеморта не получил Гарри, а выхватил Невиллу на правах завоевателя. Надеюсь, это обосновано. Конечно, котел реального Невилла не взорвался на зельях, а значит, все безумные эксперименты Лонгботтома отражения были на самом деле экспериментами отраженного Гарри. А, как еще объяснить, такую разницу между двумя Невиллами, да и сами посмотрите, Невилл отражение Химеру с Крестражем захуярил, а это даже в книгах переврать не получилось. Пока все выглядит разумно, «братик», — заключила Тринити. «Это же повелитель, госпожа Тринити, иного от него не стоило ожидать, во всем разберется и поставит на места. Томми, солнышко мое», — Тринити ласково улыбнулась и поглядела на Тома. «Можешь не стараться, я вижу тебя насквозь, можно сказать, ты для меня не существуешь, настолько ты для меня прозрачен». Томми лишь хмыкнул и принял невозмутимую позу, закинув ногу на ногу. А Тринити подплыла ко мне и заключила в объятья со спины, показывая, кому она доверяет и любит. «Все-таки классная у меня сестренка, а не то, что некоторые старосты, пытающиеся занять ее место». Исходя из этих и множества других пунктов, я пододвинул список с моими изысканиями в сторону обоснуя, который он тут же забрал. Пока наша гипотеза будет заключаться в том, что это художественно обработанные мемуары, которым грош цена, но ключевые моменты изложены верно, хоть и расходятся во многом в деталях с реальностью. Так что, босс, сегодня вечером мы возвращаемся к завоеванию мира, мы и не прекращали, но пока до Хэллоуина надо подтвердить наличие камня в Хогвартсе и поглядеть на строительство века Дамблдора, о котором он не упоминал на пиру, а камень будем уже изымать, когда подъедет Йейналиш. Теперь становится понятно, почему так часто говорили про мучительную смерть на всякие пустяки. Умные преподаватели приучали деток, что мучительная смерть означает сущую скукоту, и стоило сказать, что мучительная смерть ждет вас в запретном лесу, как туда уже не сунутся дети, так как на подсознательном уровне будут считать, что там скучно. Да, обратная психология мальчика, который кричал «волк», весьма забавна. Но почему тогда Дамблдор не сказал за стройку, и почему она находится в подземельях, а не на третьем этаже? Одни загадки. Что же, если мы разобрались со всем, то пора возвращать за работу, заявил Том, вставая со своего места. Да, Томми, но тебя я попрошу остаться, пойдем, покажешь, что ты там придумал, а то материал по крестражам и меткам разочаровывает. Том лишь сглотнул, но даже не подумал ослушаться под зорким взглядом солидарности. Втроем мы отправились в кабинет Тома. Здесь почти ничего не поменялось, только стол был завален папками и исписанными тетрадями. Том, потеряв всякое достоинство, просто пролез на свое место под столом. «В который раз я убеждаюсь в вашей гениальности», мой повелитель начал заливать Том, скрестив на столе руки. «В столь юном возрасте обнаружить закономерности, открыть новый источник энергии. Меньше воды, больше дела», перебил я опального лорда. «Да-да, первое, что пришло в голову», Томми передал мне папку с наработками. «Это совмещение магловской электроники и эфира. Вот здесь разработки теплового излучателя». Я взял папку, открыл и начал вчитываться. «Неплохо, дизайн надо будет доработать, но вот фундамент неплох. Действительно, можно сделать классические лазеры из космоперы на эфире, надо только преобразователь прикрутить нормальный. Но я решил пойти дальше, и создал это», Томми передал очередную папочку. «Я назвал это Думрей. А, что гиперболоид уже не в моде. Если бы я знал, что это, мой повелитель, думаете, стоит назвать гиперболоидом и придать ему соответствующую форму? Не стоит. Кратко расскажи, что за Думрей такой? Мы, видать, разные комиксы читали. Кстати, надо Ульяну попросить мне комиксов передать по-толстому, там начали серию по инженеру Гарину. Кроме того, что можно сделать тепловой излучатель, я пошел дальше и вспомнил про гамма-излучение. В отличие от тепла его невозможно обнаружить, но оно во много раз губительней. Очередной пистолет? Нет, конечно же, нет. Все куда лучше, вот мои наработки, я не силен в астрономии, но можно рассчитать, и у вас есть в друзьях фениксы, так что я подумал. Том протянул очередную папку. Мы выведем на орбиту множество спутников, которые смогут убить всех, и будем жить на радиоактивных руинах. Блеск. Томис кукожился под моим взглядом и с опаской поглядывал на солидарность, который подпирал дверной косяк. Именно сейчас решалась судьба осколочка, получит он новый кабинет или я уйду, оставив его наедине с солидарностью. Я еще раз внимательно изучил папки, что можно было сказать. Ладно, ты прошел испытание. Я взмахнул рукой в щедром жесте. Повинуясь моей воле, кабинет стал расширяться, стены разъехались, стол стал больше, появились доски, маркеры, всякая канцелярия. В углу появился мягкий уголок, где можно было посидеть и отдохнуть. Выехало несколько полок для книг и появились папки с некоторыми моими разработками. Твои идеи не без изъяна, но не могу не признать, что здравое зерно в них все же присутствует. А значит, ты можешь быть мне полезен и работать на мое благо. Спасибо, спасибо, повелитель, вы во мне не разочаруетесь. Томи растерял остатки своей гордости и ползал на коленях, кланяясь и обнимая меня за ноги. Танатофоб, что с него взять? Хотя, смерть через сну-сну, такое и врагу не пожелаешь. Я отпихнул Тома ногой. Вот, твой план научных исследований, принимайся за дело. Покажешь себя с лучшей стороны, послушаю, чего тебе не хватает. Если нужна будет дополнительная литература, обращайся, буду идти читать. Том продолжал стоять на коленях и оббивать пол лбом. Я же прикрыл дверь и пошел на выход. Рядом шел солидарность очень расстроенный и злой. Мистер, вы же не собираетесь это оставить? Погодя начал солидарность, указав раскрытыми ладонями в сторону кабинета Вальдемарта. Почему нет? Оставлю, конечно. От него много пользы. Можно себя разгрузить по времени и потратить его с куда большей пользой для себя. Но это же извращение на лице мира, непримиримое зло, оно будет плохо на вас влиять. Храни меня мир и любовь, еще плохого у него научитесь и тоже станете таким. Хмм, я задумался, таки, неплохая идея, а то чую, эта весна меня доконает скоро. Уже не могу нормально взглянуть на девчонок, да и на мальчишек некоторых посматриваю. Все же не гомофоб. Даже мадам Спраут начал понимать. У вас же, мистер, только началась ваша весна, которая обещает стать прекрасным летом любви. А что вы скажете людям, которые всей своей душой любят вас? Начал солидарность, держа шляпу в руках, даже слеза покатилась по левой щеке, настолько он переживал. Ох, что же делать? Выгнать, выгнать, или дайте мне, я его перевоспитаю. Так, ясно, понятно, если ты думаешь, что я не заметил щели под дверью, которую ты выпилил, то ты ошибаешься. Солидарность виновато опустил голову и потупил глаза. Еще небось на карачке становишься и заглядываешь в нее периодически, спрашивая грозным голосом, что он там делает. Солидарность выглядел очень виновато и не находил, что ответить, но было видно, что ему не только стыдно, но и обидно. О перевоспитании речи идти не может. Вы тогда наружку на троих будете раскладывать, а она не резиновая. Так еще три нити начнете носить втроем цветы, конфеты и вино, я уже молчу про серенады. Или ты думал, что я не знаю? Простите меня, мистер, но такова моя природа, ваша природа. Так, ладно, выгнать нельзя, перевоспитать тем более нельзя, но надо что-то делать с этим. Твои регулярные визиты под его дверь, наверняка, не придадут Томи душевного спокойствия. Хм, как думаешь, сможем договориться или не стоит даже начинать? Думаю, да, сможем договориться. Уверенно закивал солидарность, воспрянув духом. Сделаем так, ты вроде беспокоишься о судьбе девочек и мальчиков, что меня любят и окружают. Поэтому, ты оставляешь Вальдемарта в покое, пока он здесь находится, а я, скажем, выполню три твоих просьбы относительно ребят. Пять просьб. Ты что, торгуешься со мной? Да, это же подло и низко. Совсем не по-джентльменски. С волками жить по-волчьи выть, мистер. Пять просьб и смогу примириться с тем, что здесь обитает непримиримое зло, включая все последующие осколки, что я буду находить. 8. Я утробно зарычал, мда, вечер будет не из простых. Примечание к части. Кто ждал лохматого и милого сердцу бобрика, можете смело драпать, Гермиона не придет. По поводу хомяков-барсуков, я знаю, что у Хаффлпаффа барсук, но это все же пишется с точки зрения Гарри, а у него опять ум за разум зашел и что-то там себе напридумал. https://wikimedia.org/wikipedia.com/humpsh63%29jpg/283%29jpg/типичная типичная мадам бит поколения, если кто в моде не разбирается. И, на всякий случай, рассуждение в этой главе «Почему канон не канон» – лишь часть истины. Приятного чтения, до следующей субботы. Глава 07. Арка. Вписка. Глава 7. О близких и недалеких. СССР. Красноярский край. Полуостров Таймыр. Норильск 17. Нечава. Специальный отдел криофизики и термодинамики. По холодному коридору, в глубине подземной базы, что была вырезана волшебством в вечной мерзлоте, шел он. Воплощение пролетарского народа, кровь и плод советской земли, человек с плаката, политик высочайшего полета, генеральный секретарь ЦК КПСС, самый могущественный колдун столетия, по совместительству чересчур заботливый отец и любящий муж, Романенко Андрей Юрьевич. Андрей Юрьевич прибыл сюда порталом из Москвы с внезапной проверкой секретной лаборатории, куда год назад были помещены три выдающихся волшебника-академика. Все это время они пытались разобраться в работе одного простого ритуала, который передал советский пионер Геннадий Горшков. Андрею Юрьевичу было интересно, чем здесь занимаются целый год выдающиеся волшебники, и почему разработки получили такой высокий уровень секретности. Чтобы получить сюда допуск, Романенко пришлось обратиться к товарищу Невструеву Янусу Полуэктовичу лично. Ситуация с секретностью радовала всех сотрудников специального отдела, а в особенности старшего научного сотрудника товарища Парасельченко Игоря Игнатьевича, который выступал сейчас экскурсоводом для товарища Романенко. И радовала ситуация тем, что сюда прибыл Романенко лично, без довеска в виде огромной кучи аппаратчиков, которые разбираются в бюрократии и ничего не смыслят в науке. Товарищу Парасельченко было что показать товарищу Романенко, который смыслил что-то в науке и волшебстве, и ненавидел аппарат еще сильнее ученых, так как вынужден каждый день заставлять работать аппарат на благо народа. Товарищу Парасельченко, как и остальным волшебникам, оставалось уповать, что они доживут до того светлого дня, когда наконец-то будет запущена автоматическая система государственного управления, сокращено СГУ, а весь бюрократический аппарат будет сокращен. Запуск первой системы планируется к 2020 году, внедрение на общегосударственном уровне к 2030, и спустя какие-то три пятилетки, после переходного периода, весь аппарат будет заменен на кибернетиков и операторов СГУ. В специальном отделе как раз разрабатывали систему охлаждения теоретических квантовых суперкомпьютеров, которые лягут в основу СГУ. Андрей Юрьевич резко остановился и внимательно поглядел через стеклянное окошко в двери столовой, решив убедиться, что его цепким глазам военного не показалось. «Это что, академик Свириденко ест свои ботинки?» «Да, товарищ Романенко, товарищ Свириденко сказал, что съест свои кирзовые сапоги, если реактор проработает месяц, и вот три дня назад, как месяц прошел, наверное, все это время вываривал их». Андрей Юрьевич кивнул на панель, к которой дотронулся магнитной карточкой товарищ Парасельченко. Герметическая дверь с шипением открылась, впуская генсека в столовую. Андрей Юрьевич шагом направился к столу, за которым сидели военные и обедали. «Смирно!» – скомандовал Андрей Юрьевич, и солдаты встали, вытянувшись по струнке. «Сапоги отобрать, товарища Свириденко убрать в медблок на диагностику, станет хуже, направить в Крым для отдыха и восстановления, исполнять». «Так точно, товарищ Романенко», — отрапортовали солдаты, похватали фуражки с лавочки и побежали исполнять. Андрей Юрьевич провел их взглядом и опешил от увиденного. Вполне обыденно, словно по три раза на дню такое делали, солдаты подошли к шкафу, достали оттуда белую смирительную рубашку, ампулу с успокоительным и одноразовый шприц, после чего начали укутывать академика. «Зачем вам смирительная рубашка в столовой? В отделе невероятного бреда?» Товарищ Парасельченко осекся под суровым взглядом генсека. «КХМ, так вот, как я докладывал, у нас срывы 1-3 раза за месяц стабильно происходит, побуянит, полежат, подумают, потом отпускает». «Отдел невероятного бреда?» — переспросил сурово Романенко. «Шутки физиков-лириков, народ нас так прозвал, так как у нас происходит невероятное и случается немыслимое, даже по меркам волшебников. И никто объяснить не может почему, но работает. А у вас здесь тепло, сообщил Романенко, оглядывая столовую. Мы разрабатываем здесь лучшие изоляционные материалы, а при помощи формулы из формы очень легко убрать старое покрытие и установить новое. Так и живем. Покажите мне реактор. Тогда прошу, товарищ, продолжим наш путь. Путь Романенко окончился в лаборатории, где был вырыт колодец, в котором стояла 20-метровая турбина и, судя по показаниям приборов, обеспечивала энергией весь объект. И на это вы потратили целый год, построили чайник чуть большего размера, мы создали реактор, который не требует ничего кроме воды, при внедрении в хозяйство на его основе может быть сконструирован опреснитель, плавильня, печь, все, что требует тепла. Понятно, что еще есть. Реактор, первая ступень, мы уменьшим потребление угля и нефти для страны, а в отличие от атомной энергии не требует утилизации топлива. А дальше, если все получится на теоретическом уровне, внедрение в народное хозяйство, вопрос времени. Нам не нужны новые сплавы, все уже есть, бери и внедряй. Тогда почему вы разработали первым реактор? Я предлагал кухонную печь, но в итоге выиграл реактор за свою многофункциональность. В печи мы только пироги сможем печь, а с экологически чистым электричеством мы сможем гораздо больше. Это все прототипы? Нет, есть еще теплорез. Показывайте. Старший научный сотрудник повел товарища Романенко лабиринтом секретного объекта, пока они не оказались на просторном полигоне, который выглядел как подземный бассейн. Как вы понимаете, военные вынудили нас создать оружие. Военные охраняют наш мир, они необходимый атрибут эпохи, иначе мировой империализм нас раздавит. Мы должны суметь дать им отпор и встать на защиту мирового пролетариата. Поэтому военные необходимы, как политруки и особисты. Я все понимаю, умом да, но сердцем нет. У нас и так мало людей, а вместо фундаментальных исследований мы занимаемся этим. Вы просто привыкли жить в мире, товарищ Парасельченко, и не знаете, что такое война и кем она начинается. Вы правы, товарищ Романенко, я в Мурманске на подлодке отслужил. У нас всего два боевых задания было, и то без столкновения. Современный военный, все дальше и дальше от фронта, скоро за нас будут сражаться роботы. Как бы ни было, перед вами теплорез, первый из прототипов. Могу показать в работе. Группа военных выдвинула в дальний конец полигона несколько целей различного размера. Товарищ Парасельченко занял кресло наводчика и запустил компьютер. Теплорез напоминал театральный осветительный прибор, увеличенный до размеров зенитного корабельного орудия. Прожектор развернулся в сторону цели. Несколько нажатий кнопок, ни звука, ни вспышки, только тихое гудение вычислительной техники. В первые секунды от цели начинает идти пар, еще через пару секунд манекен, который изображал вражеского солдата, взорвался.